Акцент. Живу, как живется, а надо стараться. Стихи редактировать, ночи пугаться. Свистать всех наверх, пока воздух из легких. Пугаясь судьбы, знать она не из легких. Работать, искать, не терять, не сдаваться. В глазах окружающих впредь не меняться. И даже молчать о том, что все гаже, все.